Он заходит к нам прощаться. Он играет. Этого не описать. Он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит. Мне все время кажется, что он томится скукой. Приступают к прощанию, раздаются пожелания. Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Все это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свечением пюпитра, еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые 16 тактов слагаются в предложение, полное какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле невознаградимой. Я без шубы, с непокрытой головой, скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть. Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция. Всем обещало лицо, всем по-разному свое обещание сдержало. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отрежала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличие, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, дело наших сердец, пока мы дети. Глава третья. Конечно, я не догнал его, да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через 6 лет, по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаниями, порознь и кучью днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую невообразимость, измеримую только математическим парадоксом. Он приехал, и сразу же пошли репетиции экстаза. Как бы мне хотелось теперь заменить это название, отдающее тугою мыльную оберткой, каким-нибудь более подходящим. Они происходили по утрам. Путь туда лежал разворной мглой, фуркасовским и кузнецким, тонувшими в ледяной тюре. Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколин. На каждой порозу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержанием говевшей меди. На выезде из газетного Никитская била яйцо с коньяком в гулком омуте перекрестка. Голося въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремень под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров. Медленно наполнялся партер.